Волшебная лютня. В одни чудесных дел и слухов до исторических времен простой бедняк от добрых духов был чудной лютней одарен. Ее пленительные звуки дарили радость и покой, и вмиг снимали как рукой любви и ненависти муки. Разнесся слух об этом чуде, и к бедняку под мирный кров большие, маленькие люди бегут толпой со всех концов. «Идем ко мне!» — кричит богатый, «идем ко мне!» — зовет бедняк. «Внеси спокойствие в палаты, внеси забвенье на чердак!» Внимая просьбам дедов, внуков, добряк на каждый зов идет. Он знатным милостыню звуков на лютне щедро раздает. Где он появится в народе, веселье разольется там. Веселье бодрость даст рабам, а бодрость — мысли о свободе. Красавицу покинул милый, зовет красавица его. Зовет его подагрик хилый кадру страдания своего. И возвращают вновь напевы веселой лютни бедняка надежду счастья для девы, надежду жить для старика. Идет он, братьев утешая, напевы дивные звучат, и встречи с ним благословляя, как счастлив он, все говорят. За ним гремят благословения, он вечно слышит стройный хор счастливых братьев и сестер, нет в мире выше наслаждения. А он среди ночей бессонных сильнее и глубже с каждым днем все муки братьев им спасенных он в сердце чувствует своем. Напрасно призраки он гонит, он видит слезы, видит кровь, и слышит он, как в сердце стонет неоскудевшая любовь. За лютню с трепетной заботой берется он, молчит она. Порвались струны, смертной нотой звучит последняя струна. Свершил он подвиг свой тяжелый, и над могилой, где он спит, сияет надпись: «Здесь зарыт из смертных самый развеселый».